Цинову связку, опасный Шлемов канал, пробиралась через многие оболочки к десятислойной сетчатке и этими грубоватыми пальцами латала, штопала, подклеивала тончайшее из мировых чудес. Золоченой маминой ложечкой она снимала тонкую молочную пленку с густого шоколада, когда раздался звон колокольчика. Мур подзывала к себе. Поставив розовую чашку на поднос, Анна Федоровна вошла к матери. Та уже сидела перед ломберным столиком в позе любительницы абсента. Бронзовый колокольчик, уткнувшись лепестковым лицом в линялое сукно, стоял перед ней. «Дай мне, пожалуйста, просто молока, безо всякого твоего шоколада». «Раз, два, три, четыре, десять», — отсчитала привычно Анна Федоровна. «Знаешь, Мур, последнее молоко ушло в этот шоколад. Ну, пусть Катя или Леночка сбегают». «Раз, два, три, четыре, десять. Сейчас половина пятого утра, магазин еще закрыт». Мур удовлетворенно вздохнула. Узкие брови дрогнули. Анна Федоровна приготовилась ловить чашку. Подсохшая губа с глубокой выемкой, излучающая множество мелких морщинок, растянулась в насмешливой улыбке. «А стакан простой воды я могу получить в этом доме?» «Конечно, конечно», — заторопилась Анна Федоровна. Утренний скандал, кажется, не состоялся или отложился. «Стареет бедняжка», — отметила про себя Анна Федоровна. Была среда. Поликлинический прием с 12. Кате сегодня можно дать выспаться. Внуки по средам на самообслуживании. 17-летняя Леночка перед институтом отводит маленького Гришу в гимназию. Заберет его Катя, но вернуться домой надо не позже половины шестого. С 6 Катя работает, преподает английский в вечерней школе. Обед есть. До ухода надо молока купить. Звон колокольчика. «Раз, два, три, четыре, десять». «Да, Мур». Тонкая рука держит металлические очочки на весу, изящно, как лорнетку. «Я вспомнила, тут по телевизору фирма «Ореаль». Очень красивая девушка рекомендовала крем для сухой кожи. «Ореаль». Кажется, это старая фирма. «Да-да. Лилечка заказывала эти духи в Париже. Она хотела литровую бутыль, но ее бедный любовник прислал маленький флакончик. Большой он не осилил. Но скандал был большой. А мне Маецкий привез литровую. Ах, да что я говорю! То были Лориган Коти, а никакой не Ореаль». Это было новое бедствие. Мур оказалась исключительно податлива на рекламу. Ей нужно было все. Новый крем, новую зубную щетку или новую суперкастрюлю. «Ну, присядь, присядь», — благодушно указала Мур на круглый табурет от пианино. Анна Федоровна присела. Она знала все круги, восьмерки и петли, наподобие тех, что в Гришиной железной дороге, по которым скользят паровозики старых мыслей, делая остановки и перекидки в заранее известных местах ее великой биографии. Теперь она включалась на духах. Далее шла подружка и соперница Лилечка. Маецкий, которого она у Лилечки увела, известный режиссер, съемка в кино, которая ее прославила, развод, парашютный спорт, никто и вообразить не мог, что она на это способна. Далее авиатор, испытатель, красавец, разбился через полгода, оставив лучшие воспоминания. Потом архитектор, очень знаменитый, ездили в Берлин, произвела фурор. Нет, ни в ЧК, ни в НКВД, глупости. Нигде никогда не служила, спала, да, и с удовольствием. Там были мужчины. А вы с Катькой чулки меховые, жопы шершавые. 40 лет тому назад Анне Федоровне хотелось ее ударить стулом. 30 — вцепиться в волосы. А теперь она с душевной тошнотой и брезгливостью пропускала мимо ушей хвастливые монологи и с грустью думала о том, что утро, столь многообещавшее, у нее пропало. Зазвонил телефон, вероятно, из отделения. Что-то стряслось, иначе бы не позвонили так рано. Она поспешно сняла трубку. «Да-да, я». «Не понимаю, из Йоханнесбурга?» Как не узнала сразу этот голос, довольно высокий, но вовсе не бабий, со скользящим «р» и с длинными паузами между словами, как бывает у излечившихся заик, подбирает слова. 30 лет. Сначала все нахлынуло к голове и стало жарко,